Пропавшая обручка. Родом Ваня Цема из настоящей крестьянской семьи, такой настоящей, каких, как мне казалось, и не оставалось уже. Все годы учения в институте мы были одногруппниками, дружили. Пожалуй, он был самым верным и постоянным моим другом. Несмотря на разницу в социальном происхождении, нам всегда было о чем поговорить, и наши реакции на многие события были взаимоприемлемы. Конечно, мы много вместе пили, гуляли и веселились, но и серьезные вопросы жизни мы осмысливали параллельно и схожим образом. Так вот, зимой 1976 года, через 2 месяца после свадьбы, мы с Аллой впервые расстались, хотя и ненадолгое время. После Нового года я поехал в давно запланированную поездку к Ванькиным родителям в село на Кировоградщине. Не помню уж какого района и какой населенный пункт, но, кажется, на севере области. Оказалось, что родовое гнездо клана Цема расположено, собственно-то, и не в селе. Им принадлежал настоящий хутор в нескольких километрах за околицей села. Это была неограниченная какими-то явными межами и оградами территория. Вокруг были поля, луга, перелески. По территории усадьбы были разбросаны постройки и обрабатываемые угодья, сад, огород, какие-то сенокосы и прочее. В центре на холме старый, но очень добротный большой дом, в котором проживала вся семья. Ваня был старшим из 4 детей. Дом стоял на холме, внизу блестел полированной поверхностью, закованный в толстый ледяной панцирь пруд. В хозяйстве были лошади, коровы, свиньи. Хозяева не держали только парка домашней птицы. Глава семьи был заведующим местной птицефермой. На работу старший Цема ездил на лошади. Дом, большой и запутанный, был устроен совершенно патриархально. Множество закутков с высокими железными кроватями, тяжелые шкапы, огромная русская печь в центре. В печи готовились все яства. Газа или электроплиток я там, насколько помнится, не видел. Вокруг плиты было организовано пространство гостиной, центром которой был огромный стол. За столом вся семья собиралась 3 раза в день. Меня, городского паренька, поразил стиль трапез. Все 3 трапезы, завтрак, обед, ужин, ничем друг от друга не отличались. Каждый раз подавался обязательно пышущий жаром свежий борщ и полноценное 2-е блюдо, как правило, жаркое или что-либо еще с картофелем, пюре с жареным мясом, например. На столе всегда стояла большая миска, полная свежих домашних сливок и горячий каравай домашнего хлеба. Неизменным атрибутом были миски с куриным холодцом. Однажды случился холодец из петуха, и Ванина мама по этому поводу 100 раз извинялась. А еще посередине стола всегда стояла 5-литровая бутылка архаичного вида, наполненная крепким первачом собственноручной выгонки Ваниного папы. За каждой трапезой глава семейства степенно наливал всем по 3 чарки, всего по 9 стопок в день. Как рассказал Ваня, самогон папа гнал сам из наилучшего продукта, перегонял 2-кратно и очищал, а затем бутылки закапывал в огороде, ставя над каждым таблички с указанием выходных данных. Через несколько лет откапывал, перегонял еще раз в специальном отдельном аппарате. И уже затем чистейший напиток подавался на стол. Да, это было что-то. Я не упомянул, что еще при въезде в Кировоградскую область меня поразило резкое изменение пейзажа. Наши мокро-грязные суглинки с проплешинами серо-ноздреватого снега сменились сплошным белым ковром северной зимы. Всего 100 километров, но попадаешь в другой мир. И чем дальше на север, тем все более торжествующая зима. Усадьба Цемы находилась в царстве Снежной Королевы. Белые холмы плавно спускались к отвердевшим прудам, обнимали слепящие плоскости низинных лугов, вздымались сверкающими фонтанами отдельно стоящих заснеженных деревьев. По территории усадьбы передвигались, следуя маршрутам прокопанных в снегу траншей. Каждые 2 дня траншеи приходилось обновлять. Для меня, выросшего в слякотном Причерноморье, это было чудом естества, как тропинки для аборигена Заполярья. Примечание. Впрочем, так было не всегда. Я прекрасно помню, как в Николаеве до конца 60-х всю зиму лежал толстый снежный покров. В школе с первыми снегами конца ноября мы строили снежные крепости, которые стояли до весны. Глобальное потепление? Конец примечания. Я наслаждался снегом, валялся в нем, помогал расчищать дорожки, ходил с Ваней на пруд и долбал лунки. Поймали несколько окуней и играл в снежки. После одной из снежковых баталий, вернувшись домой, я обнаружил, что на пальце нет обручального кольца, а кольцо у меня было уникальное. Его подарила на свадьбу мне бабушка Дарья. Ей в свое время оно было подарено ее бабушкой. Нравилось уже то, что на печатке пробы была не советская звезда, а профиль императрицы Екатерины. Да и сама проба была какая-то не та, не советская. Еще, конечно, сам по себе факт обручального кольца на руке третьекурсника звучал. Кажется, в институте я был самым молодым семьянином. Ну и самое главное, я в браке состоял всего пару месяцев, и это было внешним знаком, важным для меня и для жены. Конечно, все расстроились. Мы с Ваней долго перерывали снег там, где играли в снежки. Ничего. Я смирился. Но не смирилась Ванина мама. Несмотря на мои протесты, она организовала всех детей, младших братьев и сестер Вани, и те таскали ведрами снег в дом, а мама топила снег в больших корытах, которыми заставила жарко растопленную печь. Это длилось целый день. Казалось, от снега освободили, если не футбольное поле, то уж волейбольную площадку точно. Кольца не нашли. На следующий день я уезжал домой. Как я ни старался сгладить ситуацию, проводы прошли грустно. Более всего переживала мама Вани, волновалась и бесконечно за что-то извинялась. Дома мне, само собой, пришлось выдержать малоприятный разговор с Аллой. Однако все проходит. Через несколько месяцев вспоминать уже было как бы и не о чем. Жизнь текла своим чередом. В апреле к Ване в гости приехала мама. Мама приехала не просто так, а с миссией. Она привезла найденное кольцо. По ее рассказу, случилось это удивительным образом. Я уже упоминал окуневый пруд, лежавший в низине за хутором семейства Цемы. Весной мама Вани по какой-то необходимости спустилась к пруду. Шла она по утончившемуся, обледеневшему и отвердевшему насту тропинки. А рядом уже бежали весенние ручьи. На редких проплешинах черноту земли взламывали зеленые пучки нетерпеливой травы. И вот у самого пруда женщина увидела. В ручье что-то необыкновенно ярко сверкает, играя бликами солнца. Она подошла, пошарила в ледяном потоке рукой и вытащила мою обручку. Сразу после этого, ни о чем не сообщая сыну, она собралась в поездку, приехала в Николаев, привезя с собой, кроме кольца, пирожки и пироги, консервированную курятину и бутылку эксклюзивного самогона. Это был праздник. А Али я тоже сказал не сразу. Сделал так, что она вновь появившееся на моем пальце кольцо сама как бы случайно заметила. Интересно получилось. С Ваней мы дружили до того момента, когда институтское распределение нас разлучило. Видимо, навсегда. Он тоже в институте женился, но уже на пятом курсе. Супругой Вани стала девушка его мечты, такая, которая может вдарив размазать по стенке, Ванино определение. С Ваней мы вместе делали диплом, вместе его защитили. После окончания кораблестроительного института он очень скоро, насколько мне известно, стал директором районного завода металлической бочкотары, расположенного вблизи его села. Молодец, надеюсь, неуничтожимая бочкотара пережила все бури перестроек и кризисов, и старший наследник семейства Цема достойно продолжает замечательные традиции своей семьи. Ну а кольцо, в конце концов, все-таки пропало. Его украли. В 2009 году вместе с другими нехитрыми украшениями, лежавшими в Алиной шкатулке. Но тут уж ничего интересного нет. Значит, кому-то нужнее.